Догадливый лев. В зоопарке очень много лет жил старый лев. Звали его Минелик. Хотя поймали его на воле и привезли в зоопарк уже взрослым, он оказался на редкость спокойным зверем. Быстро понял, что на время уборки нужно переходить в другую клетку, и стоило служителю открыть дверцу, как он тут же, не ожидая окрика, шел туда. После еды Минелик спокойно давал служителю выбрать из своей клетки остатки костей и не старался их задержать, как это делали остальные львы. Служитель любил Минелика. «Уважительный зверь, гордый», — нередко говорил он, — «с ним и хлопот мало. Откроешь дверцу, он сам перейдет и поймать тебя не старается, хоть он вплотную с клеткой стой. И верно. К другому зверю чуть подойдешь, он уже лапу высовывает, схватить старается. А Минелик никогда так не делал. Он стоял и терпеливо дожидался конца уборки. Взгляд у Минелика был спокойный и уверенный, а высоко поднятая голова с густой длинной гривой придавала ему величавый вид, который особенно подчеркивался сединой на морде и уже изрядно пожелтевшими клыками. Однако, несмотря на свой преклонный возраст, Минелик был на редкость здоровый зверь. Он никогда не болел, всегда хорошо и с аппетитом съедал все 8 килограммов положенного ему мяса. Ел он степенно, не торопясь, а потом так старательно вылизывал кости, что они становились совсем белые, будто на них никогда не было даже крошки мяса. Но вот однажды случилось, что Минелик не доел свою порцию. Это было так необычно, что служитель сразу поспешил сообщить врачу. Врач хорошо знал не только своих опасных пациентов, но и признаки тех болезней, которыми они болели. А признаки у Минелика были такие. Не доел мяса. Вместо того, чтобы после еды отдохнуть, беспокойно ложился то на один бок, то на другой, а по губам стекала слюна, которую лев даже не пытался вытереть лапы или облизнуть. Пронаблюдав некоторое время льва, врач обернулся к служителю и сказал: «У Минелика глисты, их нужно гнать. С завтрашнего дня начнем лечение». На другой день врач пришел к тому часу, когда начинают кормить зверей. Одетый в белый халат, он сразу прошел в кормовую комнату, где на огромном противне уже лежали приготовленные для раздачи куски мяса. Отрезав от порции Минелика небольшой кусочек, врач начинил его лекарством и сам дал льву. Минелик, который уже чувствовал себя хорошо и успел основательно проголодаться, с жадностью проглотил предложенный ему кусочек мяса с лекарством. Однако через некоторое время, как только начало действовать лекарство, у Минелика началась сильная рвота. Он мучился от нее долго, но ведь это так и полагалось. Через несколько дней нужно было снова повторить лечение. Опять одетый в белый халат, прошел в кормовую комнату врач. Опять начинил лекарством кусочек мяса и предложил его льву. Но Минелик, хотя и был очень голоден, на этот раз не пожелал брать мясо из рук врача. Тогда врач поступил иначе. Он начинил лекарством всю порцию мяса и попросил служителя дать ее льву. Каково же было его удивление, когда Минелик и от служителя не взял мясо. Он даже не притронулся к нему, хотя лекарство было без запаха и так хорошо запрятано, что лев никак не мог его учуять. На другой день врач снова пришел проверить зверя. Лев выглядел совсем здоровым и чувствовал себя прекрасно. Он не спускал глаз с кормовой комнаты, и было видно, с каким нетерпением ждал еды. Однако, когда положили мясо, Минелик и на этот раз не притронулся к нему, хотя оно было без лекарства. Опытный врач был очень озадачен таким странным поведением зверя. На больного не похож, а мясо не ест. В следующий раз врач пришел уже через день, так как накануне был выходной. Он зашел в ольвятник и спросил, как себя чувствует зверь и как он ел. «Хорошо ел», — сказал служитель. «И чувствует себя хорошо. Вот сейчас кормить будем, сами посмотрите». Но, к удивлению служителя, Минелик опять не стал есть мясо, а только издали, глядя на свою порцию, облизывался. «Ничего не пойму. Без вас ест, а как придете вы, не ест», — развел руками служитель. «Кажется, начинаю понимать. Без меня ест, а при мне нет. Это вы сказали правильно. Так вот, завтра я не приду, а вы начините мясо лекарством и дадите сами. Думаю, что все будет в порядке». Врач оказался прав. Минелик съел свою порцию вместе с лекарством, обгрыз даже кости, потом отошел в свой угол и лег спать. Теперь всем стало понятно поведение зверя. Врач приходил в белом халате и дал лекарство, от которого льва сильно рвало. Понятливый зверь сразу догадался, что эта неприятность исходила от человека, одетого в белый халат. Он хорошо это запомнил, и когда тот приходил, стал отказываться от мяса. Только эта догадливость не помогла Менелику, потому что лекарство он все-таки принял и через несколько дней был совсем здоров.